Глава 9. Тёмные. Вдаль простирались светлые болота. Густой лес остался позади. Чуть справа и вдалеке была заметна чёрная фигура Анубиса, который продолжал путь методом проб и ошибок. Как он ещё не увяз по уши, оставалось только догадываться. Отзывать его никто и не подумал. «Вы уверены?» — спросила напоследок Китара, оглядев стоящих рядком друидов. Те слаженно кивнули. Кивнула даже Сафира, наверное, соглашаясь со своей хозяйкой. «Вы можете просто вернуться домой. Вам не обязательно лезть в некроманские дрязги». «Хватит, Китара», — попросил Мару. «Мы ведь уже всё обсудили. Я знал, зачем сюда еду. Сработаться с некромантами и попытаться объединить наши силы во благо. Мне так сказали с самого начала, и я был готов идти до конца. Я слышал ту историю, что они рассказали Мин, и пришёл, чтобы поведать вам. Я ведь не знал, что Китара сделает то же самое. Но пока что этого очень мало для выводов, и если мы сейчас уедем, то ничего больше не узнаем. Я остаюсь». «Тогда за работу», — вынес решение Дарк. Друидскими силами были организованы кусты, такие, что в них смог спрятаться весь отряд, и при этом их не было видно со стороны. Кроме того, они ещё и защищали от дождя. Зато место, откуда должны были появиться отступники, прекрасно просматривалось. Там постоянно сновали птички, принося Мартине известие о том, что внутри по-прежнему находится что-то мерзкое и страшное, а значит, некроманты на самом деле были там. Темнело. Появление ренегатов ожидали ближе к ночи, и оставалось только ждать. Перед тем, как отряд направился к кромке болот, мистер Кадо сказал, что отправится следом за леди Листерой и попытается остановить её. Если она успеет сообщить об отступниках в Меркит или, того хуже, в Древо Друидов, он сделает всё возможное, чтобы задержать ловцов. Поведает о впечатлительности друидов, соврёт о её безумии. В конце концов, некроманту свои поверят больше. После чего они на какое-то время задержатся в городе, вышлют в некроситет и друидар письма о том, что всё хорошо, и будут держать эту видимость так долго, как только смогут. Если слухи о ренегатах на Западе дойдут до пирамиды, наставники сообщат, что их это не коснулось, ученики избежали опасной встречи и благополучно трудятся, изучая туманных духов и интересную фауну. «Я не должен этого делать, но Великий Дух не ошибается, а значит, здесь дело невероятной важности», — говорил мистер Кадо. «Будет лучше, если вы сработаетесь сами, без нас и наших воспитательных методов, пока мы будем прикрывать вас. Я попробую убедить леди Листеру, чтобы она не бросалась в погоню. Всё равно её присутствие вам вряд ли поможет. Тем более, что я думаю, если бы ренегаты были для вас угрозой, они бы не отпустили Мару, который мог привести к их логову. Не стали бы говорить с Китарой. Что-то здесь нечисто, ребята, и я это чувствую. Желаю вам во всём разобраться». Он уехал, выбив клятвенное обещание из друидов прислать леди Листере весточку о себе. Некроманты могли отправлять быстрые сообщения только при наличии у них специальным образом соединённых существ, а друиды могли выведать у зверей и деревьев, где находится адресат, и попросить передать послание любую пролетающую мимо птицу. И пусть это было непросто, особенно учитывая расстояние, зато такое письмо не смогли бы засечь некроманты. Кустов было ровно 4, на достаточном отдалении друг от друга, чтобы нельзя было догадаться, что в них засел довольно большой отряд. В одном разместились Мару и Китара, в другом — Аксель и Игнис, в третьем — Мартина и Дарк, в четвёртом расположилась Велисана со своей тигрицей. «Бедный Анубис, всё ползёт», — сочувственно посмотрела на Химерала Китара. «Хорошо, хоть внимание отвлекает, хлюпает на всё болото». «Он совсем никогда не устает», — поинтересовался Мару. «Нет, он ведь не живой. Слушай, Мару...» Она повернулась к нему с большим интересом. «То есть этот медведь, которого я встретила на пути сюда, был ты?» «Я». Он улыбнулся. «Увидел призрака. Сначала в сторону шарахнулся, а потом узнал». «Я еще подумала, чего медведь меня приветствует, будто я друидка. А почему у тебя тогда не было сумки с вещами?» «Она была, я ее в зубах нес. Просто выронил, когда тебя увидел. Скажу я тебе, зрелище захватывающее». «Ну, хоть не мерзкое», — хихикнула Китара. «Это же призрак, что в нем мерзкого? Жутковато только», — пожал плечами Мару. Китара посмотрела на Анубиса, которому удалось выбраться на более-менее устойчивый островок, и спросила опять. «Почему ты ходишь босиком? Разве тебе не холодно?» «Удобно», — пожал плечами он. «И так удобно. Просто еще и сапоги пришлось бы тащить. Сейчас они в том домике», — он указал подбородком вдаль. «Может, даже верну». «Но ты можешь и без них?» «Вполне. Частичная трансформация. Медвежьи подушечки». «Эй, не трогай!» «Ладно, ладно!» Девушка отдернула руки и примиряюще подняла их. «Мару, а Аксель тоже умеет превращаться? В кого?» «Насколько я знаю, не умеет», — покачал головой парень. «Почему ты спрашиваешь? Хочешь опять подшутить?» «Да ничего я не хочу. Все, мы с Акселем друзья. Просто интересно. Ты ведь умеешь?» «Это редкая возможность. Мне просто повезло. Мартина вот умеет проводить слияние. Эта штука еще реже. Если превращаться в зверя сможет, например, каждый 50-й друид, то слияние... я даже не знаю. Друзья тоже мне. Ха-ха. Они друзья». «Чего вы ржете?» — спросил из соседнего куста недовольный Игнис. «Китара говорит, что они с Акселем друзья», — радостно доложил Мару. «Ага, сейчас!» «Это уже Аксель». «Я такого не говорила!» — воспротивилась Китара. «Тихо вы!» — шикнул на них с другой стороны Дарк. «Засекут». Все замолчали. Дарк откинулся на переплетение ветвей куста. В самой середине было что-то вроде плетеного, полого внутри шарика, а вокруг уже расположились маскирующим образом изогнутые ветви. Со стороны не было и намека на уплотнение, способное вместить двоих человек. Их придумал и вырастил Мару, и поэтому внутри витал ненавязчивый запах дыни. «А Велисана тоже так умеет», — закончил, наконец, вопрос некромант. «Так, как ты?» «Велисана нет. Если и умеет, то я не знаю», — ответила Мартина. «А Мару?» Дарк покосился на соседний куст. «Нет», — девушка улыбнулась, — «это могут только женщины. Они способны подстроиться под чужое тело. Мужчины — нет». «Это и логично. Мужчины крупнее, им сложнее ввинчиваться в кого-то маленького». Дарк задумался, потом продолжил мысль. «А если ребенок? Лет 10, например, ты сможешь провести слияние?» «Не знаю», — задумалась Мартина. «Не пробовала. Но, думаю, мне самой должно быть около 10. А так рано умение не проявляется. Вот 12 можно рискнуть». «Вы все владеете высшей магией друидов. Леди Листера говорила, что вы лучшие ученики». «Звучит-то как», — хихикнула Мартина. «Высшая магия. Так просто называют. Настоящий высший друид — тот, кто прошел долгий тернистый путь, выучил множество заклинаний и наговоров. Для этого не обязательно уметь превращаться в зверя или проводить слияние. Это особые умения. Они не зависят от опыта. Просто приходят как озарение, и ты вдруг знаешь, что можешь. Не знаю, по какому принципу волшебство выбирает. Я первый раз совершенно случайно слилась с одной девочкой из группы». Неожиданно начала откровенничать она. 3 года назад. Бывают такие ужасные вещи, когда зверь болен, и его нельзя вылечить, нельзя ничего сделать, только убить. Редко и только с модифицированными животными но это случается. И мы наткнулись на сверхоленя третьего уровня, как нам потом сказали. Он гораздо сильнее и выносливее обычного, крупнее, у него почти нет уязвимых мест. Мы были на практикуме, не знаю, как друиды не доглядели. В общем, он бросился, а я стояла за ее спиной, и вдруг я вижу ее глазами. И эта битва, и как маленький человечек легко уворачивался от такого огромного зверя и даже отбивал его атаки. Красивый. Было так жаль, когда его потом убили. А потом что? Увидев, что Мартина готовится удариться в тоску, Дарк выказал любопытство. Тебя так же трясло после первого раза? Не так. Я потом вообще в обморок свалилась, призналась девушка. Первый раз же был через одежду, ну и вообще без опыта. Полдня ничего не соображала. Следующие полдня жар был, да и потом какая-то тревожность, рассеянность. Погоди. Перебил Дарк и лукаво сощурился. «Так это что? И через одежду проходят?» «Слушай!» — она возмущенно ударила его по плечу. «Тебе мало того, что я поделилась секретом? Какая тебе вообще разница? У тебя не было последствий». «Да не горячись. Просто неловко все же. А Велисана? А Аксель? Можешь не рассказывать, но у них тоже есть особое умение». «У них нет. Из высших ветвей у нас известны только две — слияние и обращение». «У нас тоже две. Ну и одна запретная». «У нас тоже есть запретная», — тихо сказала Мартина. Дарк, чрезвычайно заинтересованный, даже придвинулся ближе. «Ну, какая?» — не выдержал он. «Правда, сейчас таких и нет, пожалуй». Друидка проигнорировала вопрос. «Хотя, если есть, это очень легко скрыть». Опять пауза. Дарк поёрзал. «Это подчинение», — проговорила Мартина. «Все друиды умеют договариваться со зверьми и могут даже приказывать им, управлять ими против воли. Но на людей это не действует. Только в том случае, если волшебник владеет запретной ветвью». «То же самое, что у нас...» «С убийственным взглядом», — покивал Дарк. «По сути, та же высшая ступень, но ее боятся». «Как думаешь, может быть, у одного человека две ступени? Ну, положим, ты бы еще превращалась в тигра». «Не знаю, Дарк». Мартина как-то поскушнела. «Меня учили хорошо владеть слиянием, но не готовили к тому, что я буду редчайшим случаем волшебства». Игнис и Аксель тоже не теряли времени в молчании. Аксель допытывался, что умеют лучшие ученики некроситета. «Ну я же должен знать, с кем работаю. Насколько вы профессиональны?» Аксель чуть ли не тряс куст. «Тебе что, жалко?» «Да ничего мы не умеем. То есть умеем в меру своих сил», — поправился некромант. «Ни я, ни Дарк не могут перейти в призрак». «А вторая высшая ступень в некромантии...» «Стоп, да вот же она!» «Где?» — заинтересованно оглянулся Аксель, не заметив, каким бледным стал его собеседник. «Глаза мне в... да у них лич!» Игнис зашипел как можно громче, чтобы соседние кусты расслышали, а те, кто рядом с личем, нет. Кусты расслышали. Кусты зашевелились. Раздался приглушенный голос Дарка. «Сидим, не двигаемся. Он идет к Анубису». «Что за лич? Эй, что за лич?» Судя по всему, Мартина донимала Дарка. «Да, что за лич?» Аксель прищурился и разглядел, как из заветного тайного местечка, выходя из болота, как из подвала по лестнице, поднимается некромант. С виду молодой парень возраста Дарка с Игнисом. Коротко остриженные белые волосы, черная куртка, черные штаны. Он вышел, огляделся, увидел Анубиса, который подобрался уже на расстояние двух прыжков, и протянул к нему руку. «Вот, смотри!» Игнис указал вдаль, чтобы Аксель мог сам увидеть ответ на свой вопрос. Из ладони беловолосого вылетел ослепительный голубой луч — его видели даже друиды. ударился в Анубиса, но не снес его на десятки саженей вдаль, как ожидал Аксель, а обхватил черное тело как в кокон и приподнял над поверхностью болота. Заворожённые зрелищем наблюдатели заметили Мин только тогда, когда она выскочила почти из-под рук некроманта, и Анубис приземлился уже ровно перед ее носом. «Ого, наша колдунья!» — обрадовалась Мартина. «Жива и здорова!» «Ты чувствуешь на таком расстоянии?» — скептически поинтересовался Дарк. «Нет, но я же вижу». «Анубиса ты тоже видишь, так что не спеши с выводами. Вот скажи мне, тот парень, который перенес Анубиса через бочаг, живой?» «На вид, да», — осторожно ответила девушка. «А на деле нет. Это лич. Умерший некромант, который, применив собственную силу, сохранил душу в теле. Он выглядит так же, как и раньше, не разлагается, получает кое-какие дополнительные возможности в колдовстве и силу, во много раз превосходящую ту, что у него было раньше. То, что он сейчас сделал, только кажется простым. Мы, даже объединившись с Игнисом, вряд ли смогли бы оторвать Анубиса от земли. Лич — очень опасный противник». «Но ты сказал, это высшая ступень, не запретная», — напомнила Мартина. «Да, она считается разрешенной. Личи контролируют себя, но и их нужно контролировать тоже. Душа остается в их теле дольше, ведь они держат ее сами, то есть они все помнят и обладают стандартным набором эмоций. Но с течением времени душа все же неизбежно вытекает, выветривается. Насильно удержать ее навсегда нельзя. И когда остается только дух, личей сажают на цепи, оставляя как источник некоторых сил. Или уничтожают». «Жуть какая!» — Мартина передернула. «Что мы сможем ему противопоставить? Он и нас так поднять сможет с легкостью?» «Разумеется, нет. Он воздействует только на нежить, даже колдунов не поднимет. Физически он слабее меня, но он может пустить усыпляющий газ, например, или даже отравляющий. А если сильно напряжется, то этот голубой луч довольно ощутимо стреляет, так что близко к нему не подходи». Мин в это время совершенно по-дружески общалась с личем, будто бы знакомя его со своим слугой. Потом из-под земли вышли еще двое, одобрительно качали головами, улыбались. Сцена была такая идиллическая, что стало казаться, будто все зря. Ну, хочет она с ними уйти, пусть идет, это ее выбор. Руки не связаны, никто ее не держит, Анубиса отключать не стали. Но отступать друзья не собирались. Через болото процессия двинулась странным образом. Лич, поддерживая в коконе Анубиса, плыл по воздуху, на что друиды хором возмутились, что «так вот, что он еще может», а Мин, Казир и незнакомец вызвали туманных духов. Да, Мин тоже вызвала духа для себя и все манипуляции производила сама, а значит, ее уже успели этому обучить. «Завлечь пытаются», — стиснув зубы, подумал Игнис. Сначала появились полупрозрачные создания, широкие снизу и сужающиеся кверху, с колышущимся телом, по росту чуть ниже Мин. Поддаваясь колдовству, они сплющивались и растягивались, превращаясь почти в блины. А потом некроманты встали на них, как на порожек, и поплыли над трясиной с основательной скоростью. «Ясно, как им удается скрываться», — пробормотала Китара. «Странно, что наши такого не изучили». «Здесь почти нет некромантов», — напомнил ей из соседнего куста Дарк. Процессия двигалась наискосок, выбрав для места высадки тот же берег, где расположилась засада, но при этом почти не сократив расстояние до нее. Духи вытянулись в прежнее состояние и поплыли вдаль на расстоянии 20 шагов, провалившись в воду. Только один еще какое-то время крутился рядом, но потом тоже исчез. «Который из них убивает?» — спросил Аксель, обращаясь к соседнему кусту. «Который одет в темное и ниже», — — доложила Китара. «Казир не умеет, точно знаю». «Так-так», — Аксель размял пальцы. «Ну что ж, будем играть по моим правилам». «Идите сюда, мои родные. Простите, что разбудил. У меня есть к вам маленькая просьба». На его пальце сидели крошечные пчелки, которые, вероятно, были очень недовольны тем, что им не дают улечься спать, как всяким уважающим себя пчелам. Это недовольство Аксель и планировал использовать. Пчелки снялись с руки и беззвучно заработали слегка модифицированными крыльями. Аксель недаром так долго работал с блокнотом, изучая аэродинамику перепончатокрылых и разрабатывая самый бесшумный полет в мире. Игнис смотрел, как зрачки друида расширились, видя вовсе не внутреннюю часть куста, где он сидел, а приближающихся некромантов. Точнее, приближались пчелы. Некроманты отдалялись, но гораздо медленнее, даже не зная, к кому повернулись спинами. «Здравствуй, тьма», — улыбнувшись, сказал Аксель в тот самый момент, когда издалека донесся негодующий и обиженный вопль. Игнис посмотрел в горящие глаза друида, и ему стало жутковато. Старший некромант по имени Кфар сидел на бревне, и лицо его было очень унылым. Также оно было очень жутким. Опущенные вниз уголки рта могли поведать лишь о том, что у него плохое настроение. А о том, насколько оно плохое, говорили глаза. Это были огромные красные выпученные шары с тонкими горизонтальными щелочками, не дающими совершенно никакой возможности смотреть. Кфар делал вид, будто относится к происходящему с философским спокойствием, но лицо, к сожалению, выдавало. Даже некроманты побаивались смотреть в его сторону, а Игнис теперь на всякий случай побаивался Акселя. Здесь собрались все, кроме Велисаны и Тигрицы. Друидка и Сафира остались под прикрытием кустов, чтобы, во-первых, принцессе вдруг не стало плохо от близости лича, и, во-вторых, чтобы можно было удивить врага внезапным нападением крупного зверя. Мару превращался очень быстро, так что не стал таиться. «Ребята!» — Мин несказанно обрадовалась, когда их увидела. Но взгляды товарищей выражали кое-что еще, кроме радости, поэтому девушка ощутила вину. «Вы пришли за мной! Слушайте, я же просила Мару передать вам, что возвращаться не надо! Мару, что ж ты не сказал?» Девушка стояла напротив Игниса, который смотрел, пожалуй, откровеннее всех. «Правда! Мне ровным счетом ничего не грозило!» Я могла отправить письмо отцу. На этом месте Игнис ее обнял, и она замолчала на какое-то время, чтобы обнять его в ответ. «Спасибо. Но правда, если бы я знала, что вы так... Я бы вернулась, чтобы рассказать все самой». «Они бы тебя не отпустили», — сказал Игнис. «Мы бы ее отпустили», — проговорил опухший колдун. «Ты многого не знаешь, мальчик». «Для того и пришел, чтобы вы рассказали». Невозмутимо отозвался Игнис, отвлекаясь от мины, глядя на мужчину. «Это зачем?» Кфар приподнял руку, указывая на свои глаза, и поморщился. «Чтобы не поморгал нас по одному!» Мигом вступился за свою работу Аксель. «Я для этого не моргаю», — улыбнулся некромант. «Скольких ты убил?» Неожиданно поинтересовался Дарк. «Людей, я имею в виду». «Троих», — сразу же ответил мужчина. «Двое были разбойниками, пытавшимися убить меня и обокрасть на дороге, когда я, еле живой после боя с правильными некромантами, возвращался к своим. И одного колдуна, который убил моего брата. И меня», — отозвался лич, которого называли Бадар. То, что они рассказали, было всего лишь словами. И ученики обеих школ заявили, что собираются отправиться в лагерь темных, чтобы убедиться, что ренегаты на самом деле не являются врагами, а также, может быть, получить информацию о мифическом красноволосом враге. Оказалось, что ренегаты именно этого и добивались. Кфар, увидев еще в деревне троих юных колдунов, захотел вступить в контакт хотя бы с одним из них. «Молодые еще способны перековать свое сознание», — переосмыслить то, что в старых уже закоренело. Мы всеми силами стараемся опровергнуть слух, что мы чудовище. И с детьми это делать проще. Вы не младенцы, конечно, но все еще способны соображать, как вижу. По крайней мере, оставляете шанс показать и объяснить. Казир тоже не ребенок, но ему удалось вникнуть в суть нашей беды, и теперь он с нами. Игнис ревниво покосился на Казира. Мин общалась с ним достаточно благосклонно, а Казир был очень красив. «Но почему вас не хотят слушать?» — вступил в разговор Мару. «Вы же пытались рассказать о пришельцах. Вы сами приходили и сдавались на милость некромантов, причем держали себя в руках и не позволяли силе вырваться. Почему они ничего не предприняли?» «Потому что...» — невесело усмехнулся Кфар. «Они не верят. Они думают, будто мы пытаемся отвлечь их от своего основного лагеря. Это уже потом мы поняли, как это выгодно для нас. Они ведь отправляют ловчие отряды куда угодно, только не в горы, думая, что нас там нет. Чтобы еще больше сбить их с толку, мы периодически появляемся в разных городах и уничтожаем кладбище, стягиваем свободную силу, в общем, делаем вещи как можно более безобидные. Сейчас вот пустили слух, что возле Светлых болот была битва некромантов. Сюда приедут, а нас уже не будет. Мы пойдем той дорогой, где ренегатов не ищут. Через пустоши полумесяца. Там почти нет темной силы и некросозданий. «Слава древу!» — выдохнул Мару. «Но то, что вы говорите, это происходит давно?» 40 лет. С самого Аркатуса», — ответил колдун. «Так было всегда». «Но нужно же что-то делать!» — воскликнул справедливый друид. «Нужно», — кивнул мужчина. «И мы надеемся, что в этом нам помогут наши юные друзья». «Будущее в руки детей», — промелькнуло в голове Мин. Она знала слова великого духа наизусть, и картинка, которая складывалась у нее в голове, почти совпадала с той, что в ее отсутствие обсудили ее друзья. Знал бы Кфар, кто именно попал к нему в руки, он бы плясал. Девочка из правящей семьи Солнечного края, сын директора некроситета, дочь главы блока некромантов Бешаталя, но он думал не об этом. Он думал только о том, что теперь может рассказать правду, пусть немногим, но тем, кто способен в нее поверить. Пока Аксель, выполняя обещание, лечил опухоли Кфара, чтобы тот мог видеть, Мин и Игнис, старающиеся не отходить друг от друга, а также присоединившаяся к ним Мартина, серьезно обсуждали возможность объединения магий. «В чем может быть точка соприкосновения?» — в который раз спрашивала Мин, как будто выбивая информацию из мироздания этими словами. «В чем точка?» «Может быть, у нас есть что-то общее? Давайте подумаем», — предложил Игнис. «Мы все живые», — подсказала Мартина. «Хорошо, но этого мало. Живые и так почти все». Мин подняла ладонь. «Стоп! Я вспомнила. Когда мы только начинали путь, Китара напугала Мартину ожившим цветком с челюстями». «Мартина, но ведь ты тоже оживила засохший цветок». «Это не так», — покачала головой друидка. «Он был спящим. Просто он летний и еще не собирался распускаться. Если сорвать живой цветок и поддерживать его магией, он останется живым. Модифицировать мертвое мы не умеем. Если же сорвать и не поддерживать, то... и правда, он ведь был живым, когда его модифицировала Китара. То есть... мертвым не до конца». «Но все-таки мертвым! Обрадовался Игнис. «Там и находится точка перехода. Или ты сразу вольешь в него друидскую магию, тогда жизнь. Или не вольешь, тогда смерть». «А слияние?» — продолжала допытываться Мин. «Игнис мне рассказал. Потрясающее волшебство. Жаль, что я не смогла увидеть. Ты ведь смогла сделать это с Дарком. Может, Об этом тоже стоит поразмыслить. Он живой организм, не согласилась Мартина. Мы об этом уже говорили. Слияние организмов, а не магий. Если бы он колдовал, не знаю, что было бы. И не хочу проверять. И не будем, решил Игнис. Терять товарищей ему не хотелось. Ни к какому выводу они тогда не пришли, но Мин никак не могла успокоиться и всю дорогу рассуждала. Ей казалось, будто ответ прямо перед носом, что она уже когда-то думала о таком варианте, но никак не могла вспомнить. Пауки — это насекомые, причем живые, но они не слушаются друидов, но и не слушаются нас, хотя мертвые слушаются как положено. Тоже не выход. Может, попробовать с этой точкой перехода, когда цветок из живого становится мертвым? Надо будет поработать. Что же еще? Души? Когда Игнис вернул душу того хомячка, девочка слышала его голос, но это потому, что он специально так сделал. Друиды общаются с душами зверей, но только если они в телах. Так-то с духом она говорить не могла. Вообще странно. Потом-то тело хомяка было мертвое, и, по сути, девочка не должна была его слышать. То есть я могу материализовать призрак мертвого, чтобы его слова слышали даже обычные люди, но так, чтобы его слышали мысленно? Наверное, дело в некой особой связи Майи с Порфирием. Или именно в том, что он был не призраком, а помещенным в тело. Мы говорим «с душой в духе», а они с душой, которая в духе, который в теле. Да, они через два слоя бьют, мы через один. Один слой. Слой земли. Кстати, я не спросила, управляются ли они с землей. Ведь должны, но я никогда не видела. Земля, по сути, это плодородное начало? Начало жизни с какой-то стороны. Да, наверное, умеют. Хотя странно, ведь что такое земля? Это перемешанные и измельченные останки органики, мертвая масса, то, с чем работаем мы. Но земля нам недоступна. А почему? Никогда не задумывалась. Это ведь правда. Мертвая масса. Мертвая живая масса. Мертвая живая. Двигался по северным пустошам новый отряд. Шли пешком, медленно, спокойно, ведя беседы и привыкая друг к другу. Шли рядом тигрица Сафира и лич Бадар. Кфара донимал расспросами Аксель. И все они медленно приближались к лагерю имени Аркатуса, некроманта, который первым получил совершенно новую в истории магии возможность. Возможность, которая внесла раздор в ряды колдунов, и теперь его хотели, словно разлом, склеить 8 ищущих правды учеников. А в это время к Северной Рукавице, одному из двух парных озер в провинции Скатар, двигался еще один отряд. Некромантам после долгих поисков удалось раскрыть планы ренегатов и найти их лагерь, настоящий лагерь, который таился у подножия гор. Очень хорошо спрятанный и защищенный, постоянно пополняющийся в течение 30 лет. Там было много сильных колдунов, которые собирались принять на себя первый удар вражеской армии, раз уж в пирамиде им никто не хочет верить. Но некромантов в ловчем отряде на этот раз было удивительно много. Слишком много. В гости к директору некроситета Такада Макриатушу на кофе по обыкновению зашел его старый друг Алда Макрей. С загадочным видом он протянул коллеге сложенный вдвое лист бумаги. «Взгляни». Мужчина развернул, пробежался глазами. Изогнутые брови поползли вверх. Потом он отставил чашку с темным крепким напитком, потер освободившейся рукой лоб, посмотрел на Алдама. Я ошибся. Его глаза, которые сначала были просто удивленными и даже немного обрадованными, неумолимо принимали страдальческое выражение, как будто он совершил нечто непоправимое и страшное. Друг смотрел очень серьезно, потому что прекрасно понимал Такадо. «Великий дух не толкует свои слова. Но мы должны были истолковать. Оставалось полгода до проявления угрозы. Я не мог ждать, пока она родится. Я не знал, что она родится!» Он бросил письмо на стол и обхватил голову руками. «Успокойся. С твоим Игнисом ничего не случилось. Кадо написал тебе. Но мы разозлили ренегатов, и те, кого в момент нападения не было в лагере, захотят отомстить. Особенно те, кто совершал нападение в болотах. Я отзываю их». Мужчина бросился к письменному столу, вытащил из папки лист бумаги, придвинул чернильницу и тотчас принялся лихорадочно писать. Более спокойный Алдама покачал головой и взял письмо с новостью. Шахар Неотар, глава блока некромантов Стакеша, провинция Вальт. Салатару Думу, вершине пирамиды некромантов. Настоящим сообщаю, что во вверенном моим заботам городе Санда, в семье коренного жителя Санды, дежурного некроманта Арсака Тайшира и его жены Реветты, 80-й день свежей четверти родилась дочь Эриса. Реветта родом из Солнечного края. Особое внимание заостряю на том, что у новорожденной обнаружены магические задатки. Напоминаю, что прежде в истории случаев проявления дара у ребенка, рожденного от союза представителей разных народов, не наблюдалось. Прошу прислать специалиста для наблюдения за девочкой, а также связаться с древом друидов. Некроманты ошиблись дважды. Первый раз, когда посчитали угрозой с востока некромантов-ренегатов, людей, из последних сил держащихся друг друга и пытающихся хотя бы этими силами остановить общего врага, может быть, даже пожертвовать собой для того, чтобы защитить тех, кто их не принял. А второй раз, когда решили, что ключ к победе, который нужно отдать в руки детям, — это магия жизни и смерти.